Глава 38. Инструкция к заклинанию предлагала сначала нарисовать глаза. А где? Я слабо представлял, где у будущего журавлика будет голова. Ну, предположим, вот здесь, у края листа. Что там дальше? Заклинание требовалось читать в два этапа. Сначала указывая на бумагу, затем на зеркало. Ладно, попробуем. В этот раз я направил палец правильно. Бумага сложилась в журавлика, а настольное зеркало пошло рябью и перестало отражать. Упс! Нарисованные глаза оказались вовсе не на голове птицы. Один на крыле, другой на, извините, корме, отчего в зеркале был виден только потолок и кусочек стены. Не пойдет. Я отменил заклинание коротким приказом. «In titum infectum redo finis!» Хорошая команда. Надо будет проверить, действует ли она на чужие заклятия. Журавлика я разложил обратно, отметив, где должны быть глаза. Взял свежий лист и нарисовал уже правильно. Отлично. Все сработало. Глаза были на месте, а в зеркале отражалось нормальное изображение. А как им управлять? В книге написали, движением пальца по поверхности зеркала требует длительного обучения. 3 раза ха! В моем бывшем мире были телефоны. Тыкать в экран пальцем меня точно учить не надо. Как я и думал, ничего сложного, даже проще. Берешь зеркало в руки, большим пальцем управляешь, как джойстиком. Правый палец – тангаж и рысканье, левый – скорость и крен. Вуаля! Журавлик послушно сделал круг по комнате, пролетел над моей головой и выпорхнул в окно. Что здесь у нас? Орки мою птичку не замечали, так что я спокойно облетел стены замка. Вот Урубука дает подзатыльник задремавшему на посту. Вот Йорик в караулке у ворот полирует сам себя. А вот бабушка опять поймала кого-то на кухне и теперь гоняет по двору. Мумий журавлика увидел и погрозил мне пальцем. Ладно, полетим в другое место. Полет закончился неожиданно. На экране мелькнуло щупальце, раздалось боевое угуканье, и все погасло. Но вот, Сеня, оказывается, любит охотиться на птичек. Надо летать повыше, чтобы он не допрыгнул. Подведем итоги опыта. Какие выводы можно сделать? Очень полезная штука. Нарисовать глаза на пузике, сделать несколько комплектов и научить пользоваться орков. Получится отряд, вооруженный беспилотниками. Пусть обозревают окрестности замка, чтобы враги не подобрались незаметно. А если я соберусь в военный поход, осуществляют разведку. Интересно, в этом мире, кроме меня, кто-нибудь додумался до этого? Я записал идею в блокнот, чтобы не забыть, и взялся снова за книгу. Посмотрим, что еще полезного найдется в Макфеджио. «Владыка!» — в дверь постучали. «Вы не жаняты?» Не дожидаясь ответа, показалась голова Урубуки. «Входи, Бука!» Орк протиснулся внутрь бочком и осторожно прикрыл за собой дверь. «Могу позже шайти!» «Ты уже зашел. Что случилось?» Зеленокожий предводитель тяжело вздохнул. «Попрошить хотел!» «Не тяни кота за хвост! Выкладывай!» «Я не за себя, за ребят! Можно они будут есть у нас в башне?» «Почему? Не нравится моя компания?» Урубука замотал головой. «Нет-нет! Они бубушку боятся! Так смотрит! Мои парни даже кушать не могут, потом голодные ходят. А еще дежурство, караулы, неудобно. Владыка, разрешите оркам питаться у себя». «Ты тоже бабушку боишься?» «Нет», — Урубука расплылся в улыбке. «Она хорошая, а как готовит. Я же не за себя прошил. Мне нравится с вами обедать. И вилкой я уже научился пользоваться». «Ладно, пусть твои орки едят как удобно. Только раз в неделю я к вам буду приходить на ужин». Орк согласно кивнул. «Ребятам будет приятно, если вы в гости шайдете». Вот и договорились. Довольный Урубука поклонился и опять бочком выскользнул из комнаты. На обеде, не увидев толпу орков, удивилась уже бабушка. «А где эти чумазики? Только одного вижу!» «Я им разрешил обедать в казарме». Бабушка нахмурилась. «Непорядок!» «Ба, у них караулы, дежурство, половина спит после ночной смены. Пусть едят, когда им удобно». «Порядок должен быть!» Она немного поворчала, но быстро остыла. А после обеда, отозвав меня в сторону, сказала спасибо. Оказывается, бабушке надоело возиться с едой на такую ораву. Пусть у нее в помощниках ходили орки-поварята, но и мороки было много. В результате все остались довольны. Зеленокожих за столом осталось двое. Урубука, единственный не боящийся бабушки орк, и Лев Бонифатьевич. Гоблин продолжал возиться с органом и с превеликим удовольствием прибегал на обед. «Когда будет готово?» — интересовался я каждый раз. «Не надо торопиться, молодой человек. Музыка не терпит суеты. Вот проживете с моё и тоже научитесь терпению». Мне оставалось только ждать. Как только закончит, сразу выгоню. Уж больно часто я видел его не возле органа за работой, а где-то еще. То он дремал на солнышке перед дворцом, то заглядывал на кухню, то устраивал философские диспуты с Йориком. Сачок и любитель пожрать на халяву. Выгоню и больше не пущу ближайшие лет 100. «Владыка, корабль!» Урубука оторвал меня от купания сени. Монстр в замке не маскировался под человека и гулял без одежды. Сегодня он залез куда-то в подвалы и весь извозюкался. Сунулся в таком виде на кухню, получил от бабушки за грязные щупальца и прибежал ко мне жаловаться. Пришлось утешить, почесав за ухом. Ну, я думаю, что там у него ухо. И отмывать от грязи и пыли. Я поливал его из ведерка, а монстр терся мочалкой и весело угукал. «Что? Какой корабль?» «Дозорные заметили на реке корабль. Плывет в нашу сторону от города». «Это должна быть наша еда. Собирай свободных от дежурства, пойдем разгружать». Мы с мумием заранее подготовились. Старый колдун зачаровал целую комнату холодильным заклинанием, тем, что на замораживание врагов. Получилась просторная морозилка, да еще и с прохладным предбанником для всяких овощей. Тащить груз от самой реки мне тоже не нравилось. Пришлось долго уговаривать казну поработать транспортом. «Я финансовое учреждение!» — вопила казна. «Мне по рангу не положено заниматься такой ерундой!» «То есть владыка должен таскать?» «Орки для этого есть!» «А они военные, а не носильщики!» «Скелеты!» «Внутренняя обслуга замка. Их вообще людям показывать нельзя!» «Тогда пусть орки в свободное от караула время! Им же положено мужественно переносить тяготы службы!» «Вот пусть и тягают служебные грузы!» «Значит, не хочешь помочь?» «Я хочу!» «Ладно, тогда давай деньги!» «Для чего?» Голос казны, когда речь заходила о деньгах, становился металлическим и суровым. «Наймем вторую баржу, посадим туда грузчиков, пусть носят. То есть на баржу, на грузчиков, на командировочные им, плюс питание и прочее. Опять же, надбавка за секретность». Казна напряженно засопела. «Слишком дорого выходит!» «Но ты же не хочешь помочь ради экономии?» «Если только ради экономии! Но ведь они будут ходить через хранилище, а там золото!» «Ты можешь открыть сразу две двери?» «Могу!» «Вот! Одно открываем на вход у пристани, в начало твоего коридорчика между хранилищами, другую сразу на склад». «Попробую!» У нее все получилось. Да так ловко, что входная дверь выходила сразу к холодильнику. «А ведь это еще и ловушка!» Задумчиво хмыкнула казна. «Вот ломится в меня вор, а я его не внутрь себя пускаю, а в темный подвал!» «Сразу в темницу!» «Да-да, туда его!» В общем, все было готово к разгрузке корабля. Сеня домылся, переоделся в человека и был готов смотреть на корабль. Орки, тоже довольные неожиданной прогулкой, ждали меня у черного хода за цитаделью. «Обратно через склад возвращайтесь!» — пробурчал мумий, отпирая нам калитку. «Чтобы я не бегал отпирать!» «А ты с нами не пойдешь?» «Дела у меня! Сами справитесь!» «Знаем мы, чем мумий занят!» После возвращения из Кимнара старик жутко приревновал бабушку к гоблину. И зорко следил, не ищет ли настройщик органа подходов к любимой Матильдочке. Мне только оставалось качать головой и сочувствовать мумию. «Все, выходим. По одному осторожно. Здесь крутая лестница». «Кого я предупреждаю?» Орки скакали по лестнице, как горные козлы, перепрыгивая через ступеньки. «У нас много шкал!» — подсказал мне Урубука. «Все мальчики учатся лазить по ним!» В общем, мы с Урубукой спустились последние. Ну и ладно, владыка не должен бегать, чтобы не растерять авторитет. Орки построились в колонну и двинулись к реке через лес. Урубука встал во главе, а я пошел в самом конце. Очень удобно. Зеленокожий строй вытаптывал настоящую дорогу, вминая бурелом в землю. Так что я прогуливался и обозревал окрестности. А почему бы не основать здесь город? Место хорошее. С одной стороны замок, с другой река. Будет под моим личным управлением. Приглашу архитекторов, настрою красоты. Университет сделаю, фабрики, порт. Торговлю развивать буду. Приглашу сюда орков, лояльных темных, у светлых переманю мастеров. Надо только все хорошо обдумать и просчитать заранее. И главное, никаких болот в черте города. Пусть все будет сухо и никакой сырости. А любители лодок пусть по реке катаются. Баржа подвалила к старой каменной пристани. Умели строить предки. Заброшенный порт был еще ого-го. Навести порядок и вполне можно пользоваться. Орки подхватили канаты, сброшенные с корабля, и стали привязывать к столбикам на персе. «Ты как швартовы вяжешь!» С баржи спрыгнул пиратского вида мужик и стал орать на моих орков. «Как ты вяжешь, дубина! Вот так надо! Берешь конец и вот так, вокруг кнехта, понял? А ты понял? Перевязывай!» Вдоволь наоравшись и убедившись, что все канаты закреплены правильно, пират двинулся ко мне. «Ты что ли, владыка?» «Но если я...» «Значит, тебе привез. Разгружайте. И вот еще. Письмо». «Благодарю». Письмо оказалось короткой запиской от Кейри. Ательер писал. «Оружие, что я закупил для скелетов, отправить не удалось. В последний момент в порт явился уже знакомый Колобок Торквин и запретил вывозить мечи. Лично залез в трюм и проверил каждый тюк. После чего откланялся и велел передавать мне привет. Ну и негодяй. Схожу в Кимнара и лично на ленточке для бескозырок порву. Тоже мне нашелся умный. Мое оружие. Я купил. Могу возить, куда захочу. Ух, доберусь я до тебя, Колобок. Считай меня лисой и прячься в подвал». «Премия матросам полагается!» Рядом снова появился пират. «За доставку точно в срок. В поте лица работали, между прочим». «Это каким матросам? Что-то я ни одного не вижу». «Дык, они в машинном отделении. Могу показать». «А покажи». Капитан-пират пожал плечами и махнул рукой, предлагая следовать за собой. Мы поднялись на корабль и спустились в трюм. На самой корме, за переборкой, стояло большое колесо, от которого шел вал к винту. В таком мог бы бегать хомяк размером с медведя. Но здесь был не зверь, а десяток зомби в тельняшках. «Вот, смотри!» «В поте лица, говоришь? Они же зомби! Покажи мне хоть одного, который потеет!» «Я образна!» «А зачем им деньги? Они же мертвые!» Пират набычился. «Ты сухопутных крыс и речных волков не путай. Обычный человек как? Жил, умер, стал зомби. Ничего не помнит, никого не узнает, интересуется личным ростом и ходит на развивающие зомби-тренинги. А матрос? При жизни-то в рейс ушел, то вернулся на берег и ушел в загул. Умер, стал зомби, и ничего не изменилось. То в рейс, то в загул, понял? Давай премию. Вернуться в Кемнара, выпьют за твое здоровье. Матросы дружно закивали. Ладно, держите премию. Приятно с тобой работать, владыка. В следующий раз жди нас через 7 дней. Баржу разгрузили, капитан помахал ручкой, и корабль отчалил от пирса. «Далеко до замка тащить!» — подошедший Урубука хмурился. «Надо будет несколько раз ходить туда-сюда!» «Не надо!» Рядом с причалом стоял старый дом. То ли таможенный пост, то ли купеческий склад. Крыша давно обвалилась, а вот каменные стены были еще крепкие. «Казна!» «Слышу!» — на стенке появилась дверь. «Заносите только быстро!» «Сырость у вас там, не хочу в хранилище напустить!» Груз быстро перетаскали в морозилку. «Мы лучше пешком домой!» — дернул меня за рукав Урубука. «Пусть ребята прогуляются!» «Только сами, у меня дела!» Я нырнул в казну, закрыл дверь за последним орком и скомандовал. «Подхватываем Сеню и в Кемнара!» Мне срочно требовалось повидать одного Колобка и спросить с него за оружие. К тому же в город должна была вернуться Лоран. Сначала разборки, потом свидание. Обычный день для владыки.